стали вроде бы нашими союзниками в борьбе с гитлеровцами. А свои советские немцы находились на положении ссыльных. Такой вот парадокс. Коллизии возникали вообще поразительные. У Каста с кагановичским акцентом был принят, но по партийной линии никаких разъяснений не последовало. Многие немцы-коммунисты, оказавшись в ссылке, оставались членами партии, платили взносы, ссыльные с партийными билетами. Вот как было. Побаливала тогда моя совесть. Почему я не добился встречи со Сталиным, не изложил решительно свою точку зрения? Против таких политиков, как Каганович, надо действовать одним способом, таран на таран. Но я, увы, нередко уступал таким, как он. Иногда по мягкости характера, иногда недооценивая важности происходящего. Не придавая особого значения всяким там решениям, постановлениям, бумагам, мол. От бумаг зависели судьбы. Надо ведь быть докой чиновником, чтобы за каждой буквой проголосованного решения видеть, как сия буква или отсутствие ее отразится на живых людях. В том, что с немцами по Волжье поступили абсолютно правильно, не был, на мой взгляд, полностью убежден Иосиф Виссарионович. Он, конечно, не мог не обратить внимания на то, что немцы, каким-либо образом оставшиеся в советской армии, хорошо сражаются против Гитлера. Он, разумеется, знал, сколь добросовестно и результативно трудятся наши немцы в тылу, особенно на строительстве алюминиевого завода на Урале в Краснотурьинске. Этот завод был очень нужен нашей военной промышленности, возводили его не только быстро, но и с хорошим качеством. И когда я предложил для морального поощрения послать строителям благодарственную телеграмму верховного главнокомандующего, Иосиф Виссарионович сразу же согласился, а Каганович, хоть и ощетинил свои усы, но возражать не посмел. Вот текст. Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на баз строя, собравшим 353 785 рублей на строительство танков и 1 миллион 820 тысяч рублей на строительство эскадрильи самолетов, мой привет и благодарность Красной Армии. Знаю, что когда на уральскую стройку пришла эта телеграмма, там был праздничный день. Первый праздничный день за всю войну. Теперь ради объективности давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Как поступали в сопоставимых случаях другие государства? О самой Германии даже говорить не хочется. Все знают, что фашисты уничтожили... физически истребили десятки миллионов людей разных национальностей. Но это забылось, вроде бы даже простилось, на то они и фашисты. Однако я уверен, что национал-социализм в Германии жив, затаился и еще покажет себя. А как относились к представителям противоборствующих национальностей государства, которые кичатся своей демократичностью? Во многом ли отличались они от фашистов? В 1939 году, едва началась война, англичане создали особый трибунал, куда вызывались те немцы, оказавшиеся в этой стране, в том числе и выступавшие против Гитлера, бежавшие из Германии от преследования. Всех проверяли скрупулезно и дотошно, выявляя вражеских агентов и их пособников. На всякий случай немцев интернировали и отправляли в концентрационные лагеря. Наиболее тяжелыми условиями отличался лагерь на острове Мэн. Но и этого английскому правительству показалось мало. Интернированных переправляли в Канаду, создав для них большой лагерь в Квебеке. Там было и голодно, и холодно, Интернированные подвергались оскорблениям, издевательствам.